Дорогие друзья, что такое плод? Кто может сказать? Говорят, результат. Действительно, результат какого-то дела или результат труда. Земледелец ожидает плода. И когда мы празднуем праздник жатвы, то вот это результат труда, результат Божьего благословения. Господь посещает землю и дает плоды. И в каждом деле есть плод. Знаете, вот всякий раз, когда об этом я задумываюсь, мне вспоминаются слова Вениамина Александровича. Он говорил так: результат твой судья. Друзья, результат, он дает оценку, как я трудился, что я делал. И плод, он показывает вот на то время, которое прошло, и что сделано, и что человек сделал. Вы знаете, если человек строит дом, то результатом этого является не просто, когда стоят вот такие бесформенные стены, незаконченные, мы такие строения видим. Это не плод. Это не плод. И рушится это строение под дождем, снегом и так далее. А результат, вот, или добрый плод труда, это когда заселены люди, когда тепло, уютно. И вот это действительно результат, вот это плод труда. Дорогие друзья, я хотел бы предложить нам текст. Это послание к филиппийцам, 3 глава, 3 стих. Здесь сказано так: «Мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, не на плоть надеющиеся». Мы, служащие Богу Духом. Дорогие друзья, каждый христианин, служащие, служим Богу, и наше служение, оно должно иметь какой-то плод, какой-то результат. И каков он будет, зависит от нас, от нашего служения. Друзья, просто служить Богу, этого мало. Жизнь должна быть плодоносной. Господь к этому призывает нас, чтобы мы приносили плоды. И плоды не какие-нибудь, а добрые. Друзья, у меня такой, как бы, вопрос будет. Как же вот здесь служение Духом? Мы, служащие Богу Духом. Как служить Богу Духом? Что надо делать, чтобы служить Богу Духом? Братья и сестры, дорогая молодежь, служить можно Богу внешне, не духом. Приходить на богослужение, может быть, что-то делать, совершать какое-то служение, но все это будет внешнее. Не в духе это служение, не духом. Вот изнутри, из нашего сердца исходит это служение. И Господь народ израильский многократно через пророков обличал то, что у них проходило служение, приносились жертвы в храме, все. А Господь говорит, мы об этом уже слышали, эту мысль, да? Ненавижу. Ни жертвоприношения, ни празднования всех этих. Все, как будто все хорошо. Но служения Духа нет. Вот этого плода в Духе, в сердце нет. Братья и сестры, вот когда появляется плод? Вот в жизни, когда появляется плод? Ну, если взять, например, деревья, да? Появляется через какой-то промежуток времени. И, как правило, плоды мы собираем осенью. Цветочки, дерево зацвело, мы радуемся, да? В нашем саду цветет дерево. Мы радуемся, очень хорошо. Есть предпосылки, что будет плод, но это еще не плод. А плод или плоды мы собираем осенью, результат, может быть, трудов и всего прочего, как я говорил. Дорогие друзья, ну, я бы хотел обратить внимание на некоторые примеры библейские, которые нам говорят о служении. То есть всякое служение, оно приводит к определенному плоду. И вот Господь ждет от нас, как добрый земледелец, доброго плода. Скажите, апостолы, они совершали служение или нет, когда были со Христом? Это было служением или они просто учились? Или они находились просто рядом? Вот кто как думает? Совершали они служение или нет? Совершали служение. Все совершали служение? Или только некоторые? Я думаю, что все. Если взять Иуду, он совершал служение или не совершал? Совершал тоже служение. И у него было определенное служение. Вот Деяния святых апостолов, там об этом сказано, там об этом говорится, что он тоже совершал определенное служение. Деяния апостолов, 1 глава, 17 текст. Петр говорит здесь такие слова. «Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою» и так далее. Он тоже совершал, Иуда тоже совершал служение. А какое служение у него было, друзья, кто помнит? Носил ящик с деньгами, может быть, еще что-то делал, но то, что он как бы был кассиром, и у него были средства, и, друзья, совершал ли он это служение честно, в страхе перед Богом или нет? Мы знаем, что нет. И к чему это привело? Это тоже определенный плод, только плод, который не нужен Богу. Друзья, вот когда Иуда служил Богу, у него было такое же служение, можно так сказать, как у Петра. Он также был призван Иисусом Христом, совершал служение. Вот, но пришло время, когда плод показался, и плод этот был очень плохой. Вот Иуда, оказывается, не очень добросовестно исполнял свое служение. И написано, что был вор. И Христос знал это или нет, что Иуда ворует из сокровищницы. Знал, потому что он знал все. Он знал наши мысли. Как вы думаете, предупреждал ли Христос его об этом? Или нет? Вы знаете, друзья, не написано. Не написано. Но я думаю, мое мнение, что говорил, предупреждал. Потому что вот Христос говорит, я не от себя все это говорю и учение принес, но что видел у Отца, то вам говорю. И, а Бог, вот даже первые люди, когда Каин, перед тем, как совершить вот этот страшный грех, убить брата своего, Бог к нему обращается и говорит, грех лежит у порога сердца твоего. Бог не сказал прямо, ты убьешь брата своего, или ты хочешь убить его. Но Господь сказал ясно и четко, что грех лежит у порога сердца твоего, но ты господствуй над ним. И я думаю, что Христос тоже Иуде говорил. Я уверен в этом, что Христос не молчал, а как-то напоминал, пытался говорить к совести Иуды. И случилось так, что такой страшный конец у Иуды. Почему? Друзья, тоже совершил служение, тоже был призван, был рядом со Христом. И такая жуткая трагедия. Друзья, мы, ни у кого нет сомнения, где находится душа Иуды. Нет сомнения. Друзья, но нам кажется, вот это было давно, далеко. Вот не так давно подходят многие, много ко мне лично подходило людей. Я не знаю, как к другим. Подобная трагедия произошла, да, вот недалеко от нас. И задают вопрос, почему? Почему так? Друзья, я так понимаю, что каждый из нас, каждый человек, рожденный свыше, он совершает служение. И насколько велика ответственность перед Богом за то, чтобы совершать служение в страхе Божьем, чтобы совершать служение нам вот от чистого сердца, чтобы наше служение, оно приносило добрый плод Богу. И та трагедия, я думаю, что многие знают, потому что ко мне лично многие подходили, тоже сейчас сотовая связь, и все знают. Друзья, почему? Вы знаете, сатана тот же. Он желает, чтобы вот совратить с пути истинного, чтобы мы не добрый плод приносили, а плод негодный. И чтобы погубить, дорогие друзья, вот я так думал раньше, но один Иуда, вот он такой. Друзья, в наше время то же самое. Ответственности не меньше. И также Господь говорит, сия с вами во все дни, до скончания века Он с нами. И служение, которое мы совершаем, Господь видит. Господь все знает совершенно. Знает наши намерения и наши мотивы и побуждения. Мы можем совершать служение для людей, чтобы вот так вот о нас, может быть, хорошо сказали или еще что-то. Но как мы прочли первый текст, служение Духом, чтобы от сердца у нас исходила вот любовь к Господу и из любви к Господу совершать служение. Братья и сестры, кто думает, вот что служение Богу, оно как бы не ответственно, то я думаю, что это большое заблуждение. Любое служение, даже самое маленькое, оно перед Богом всемогущим, Всевышним и очень ответственно. Дорогие друзья, если вспомнить вот Ахана, Ананию и многих других, друзья, вот почему они погибли? Да потому что совершали служение свое неправильно перед Богом. Ахан, это тоже было его служение. Они должны, Господь предал заклятию этот город и должны были выполнить волю Божью. Но он не выполнил и взял из заклятого. Анания и Сапфира тоже совершали служение. И казалось бы, вот так на первый взгляд, но они же принесли, они же пожертвовали, они же, как и другие, ну, что-то утаили. Друзья, ну вот Господь говорит такие слова. Лукавый и ленивый раб. Друзья, вот лукавый раб и ленивый, где его участь? Он тоже же раб, он тоже служил, как и другие, ему тоже было что-то дано. Дорогие друзья, нам тоже каждому дан определенный талант. Нам от Господа тоже что-то дано для того, чтобы мы совершали служение. И вот у каждого раба, кому дан был талант, был плод его труда. Один принес 10 талантов, другие, другой 5 талантов, а кто-то тоже как будто бы ему было дано, и все было хорошо, но до того момента, когда нужно было дать отчет. Дорогие друзья, придет время, жизнь пролетит, сколько нам осталось на земле жить, мы не знаем. Но придет время, когда каждый из нас даст отчет Богу в нашем служении, в нашей жизни. И вот тогда мы услышим или добрый и верный раб, или же наоборот. Братья и сестры, я думаю, что это страшно. Ленивый вот, и лукавый – это страшное определение. Господь очень высоко ценит тех, кто Ему служит чисто искренно страхи Господни. Вот в Евангелии от Иоанна здесь вот записаны такие слова. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 текст я буду читать. «Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Братья и сестры, Господь говорит: кто мне служит, мне да последует. Кто служит Господу, тот должен идти таким же путем, как Господь. Другого пути нет. Он должен следовать. Тот, кто хочет служить Господу, кто служит Господу, должен следовать Его путем. И порой, может быть, он тернистый. И Господь нам не обещал, что у нас будет все прекрасно. Но говорит, что путь тернистый. Трудностей немало, и Господь об этом говорил. Но, вы знаете, то, что ждет нас впереди, та награда, которую Господь говорит, она несравнима ни с чем. И дальше Он говорит: где я, там слуга мой будет. Многие люди мечтают, практически каждый человек мечтает, чтобы быть с Богом, или, как называют, в Царстве Небесном. И Господь говорит: кто мне служит, мне да последует. Вот такая последовательность. И где я, там слуга мой будет. Это замечательно. И говорит: того почтит Отец мой. Почтит того великий, всемогущий Бог, кто служил Господу, кто приносил добрые плоды. И знаете, друзья, порой, может быть, нам кажется, что я большого ничего не совершаю. Может быть, кто-то в левитском служении участвует, кто-то, может быть, еще что-то, кто-то занимается с детьми, кто-то просто проповедует, может быть, раз в месяц и так далее, из молодых братьев. Но, друзья, какое бы служение мы ни несли, как хорошо, когда оно в духе, когда оно изнутри, от сердца, и Господь тогда будет нас благословлять. Братья и сестры, я думаю, что многие люди отдали бы очень многое, чтобы Господь, Всевышний Бог, почтил. Знаете, друзья, людям нравится получать почести на этой земле. Людям нравится, когда их чтят, когда их отмечают какие-то их достоинства и поступки. Но, дорогие друзья, Бог, я не могу представить, но думаю, что как Бог почтит верных, тех, которые приносили добрый плод в служении, трудно представить, но я думаю, что никто не был так почитаем. Братья и сестры, еще я хотел бы такие примеры привести. Вот добрые примеры, которые согревают сердце и душу. Наше братство, мы имеем такой богатый опыт тех тружеников, служителей, которые и простых, может быть, христиан, и братьев и сестер, которые служили Господу и принесли добрый плод. Они сейчас в небе, их с нами нет. Но мы идем по жизни, мы сегодня совершаем служение. И как оно будет оценено? Добрый ли плод будет в нашем служении или же нет? И как важно, чтобы дойти до вечности, чтобы с радостью встретить Господа. Знаете, я вспоминаю часто свое детство, и у нас был простой, тихий, многие знают из Осетии, сейчас он в Осетии, раньше жил у нас в Карачайске, был пресвитером нашей церкви, брат Харитон. Простой брат, но очень кроткий, всегда спокойно, тихо говорил он, как-то мы были детьми, и много он проявлял нам заботы. как-то к церкви, вот переживал о деле Божьем всегда. И сейчас, вот я не так давно видел его, посещал, он уже старец, не может быть на богослужении, но переживает о деле Божьем. Вы знаете, друзья, молится, знаю обо мне, молится о многих других и переживает. И вы знаете, вот добрая старость, совершил служение и ожидает, когда Господь возьмет к себе. Вы знаете, друзья, вот такие качества, что вот такой спокойный, кроткий, преданный Господу, вот и в вузах был брат, но что меня вот всегда поражало, казалось бы, несвойственная вот бескомпромиссность к греху, и он очень принципиален был в этих вопросах. Дорогие друзья, на страницах Священного Писания есть немало тех вот тружеников, которые совершали служение. И один из них, вот апостол Павел, он пишет во втором послании Тимофея, 4 глава, 7-8 текст, здесь написано так. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Дорогие друзья, Господь ждет, когда придут вот эти труженики верные, чтобы им вот дать тот венец, дать ту награду, вот почтить перед Отцом Небесным тех тружеников, которые приносили на земле добрый плод в служении. Дорогие друзья, пусть Господь нас благословит и поможет нам, чтобы мы с вами, трудясь, молодежь – это вот труженики церкви, это будущее церкви и настоящее уже, чтобы мы могли идти за нашим Господом и приносить добрый плод, потому что так много бывает недобрых плодов, плодов, которые Господу не нужны. И если кто-то, вот немало из молодежи, я знаю тех, кто не желает нести никакой труд, думают, что вот так вот пройти по жизни налегке. Но, друзья, Господь – это садовник, который следит за каждым деревом, за каждой душой. И всякую ветвь, вот он очищает, чтобы более принесла плода. А притчу Господь говорил о смоковнице бесплодной, то ей одна участь. Сруби ее, зачем она и место занимает? Друзья, пусть Господь поможет нам, чтобы у нас были плоды. Чтобы плоды были эти добрые, Господу приятные, чтобы мы совершали служение в духе, от сердца, из глубины души, понимая, сколько Господь сделал для нас. Потому что бесплодная смоковница близка к проклятию и к сожжению. Пусть Господь нас помилует и поможет нам, чтобы нам трудиться для Господа, служить Ему, вот с искренним сердцем помолимся Ему, чтобы Он помог нам в этом. Аминь.